Пещера чисел. Явь — это круговращение, все остальное — сны. Жизнь — это возвращение по правилам кривизны. Дряхлая вровень юному, свет возникает из тьмы. И незримыми струнами в мире связаны мы. Кажется, только здесь, да еще на поросших лесом кручах Крикетия, самой высокой горной гряды, не было слышно собачьего лая и блеяния овец. Но именно овцам эта долина была обязана своей прозрачной чистотой. Узнав, что животное любит сильфий, и мясо их приобретает от него удивительный аромат, Поликрат еще в то время, когда у него гостил изгнанный из Кирены тирает Аркисилай, приказал засадить долину этим знаменитым растением и оградить огромную плантацию забором, чтобы дать ему разрастись. Берег ручья, вдоль которого велась тропинка, зарос ирисом и асфоделью. Над цветами кружились шмели и осы, наполняя долину гудением. Лощина пошла на подъем, посадки сильфия оборвались, тропа вывела на каменную осыпь, белизну которой подчеркивали склоны красноватого оттенка с редкими невысокими кустиками колючих растений. Тропинка становилась все круче, и вот путники на площадке под кроной дуба великана рядом со скалой, зияющей неровным черным отверстием. «Священный дуб Тина», — проговорил Пифагор, подходя к стволу. «Тином лелеги называли Зевса. Здесь они вопрошали его волю, тряся в горшке вместо жеребьев желуди. Здесь они принимали посланцев от других племен. А соседняя пещера не только укрывала от непогоды, но и была святилищем задолго до того, как у моря появился Гераион». Узорные тени листьев пробегали по лицу Пифагора, придавая ему необыкновенную подвижность и одухотворенность. Его голос звучал глубоко и уверенно. «Какой ты счастливец, Пифагор!» — внезапно воскликнул Анакреонт. «Ты избежал страха!» Пифагор удивленно вскинул брови. «Какого страха?» «Липкого, обволакивающего. Тебе не пришлось, спасаясь бегством, оставлять родной город, родные могилы. Сколько раз я вспоминал Бианта, советовавшего ионийцам переселиться на огромный западный остров Ихнуссу. Это древнее название Сардинии. Только здесь, на Самосе, благодаря гостеприимству Поликрата, мне удалось обрести спокойствие. Я стал под звуки кефары славить вино и любовь. Самос вернул мне способность радоваться. Это было подобно второму рождению». «Могу тебя понять», — сказал Пифагор. «Поликрат сделал Самос скалою спасения для эллинов, обитавших в Азии. Но скала дает приют немногим, и, может быть, пора вернуться к совету Бианта?» Под холмом появился Залмаксис. Запрокинув голову, он смотрел вверх. «Взгляни, как этот юный варвар похож на Диониса», — проговорил Пифагор. «Да», — согласился Анакреонт. «В руке тирс, жезл, атрибут бога вина Диониса. И в поведении есть нечто сверхъестественное. Прошлой зимой этот юный раб проспал полумесяца и мог бы больше, если бы его не разбудил Метеох. И представь себе, в спячке он слышал все наши разговоры и сумел передать их слово в слово». Раскачиваясь на ходу и, кажется, насвистывая и напевая, Залмаксис поднимался по тропинке, змеившейся среди редких пучков высохшей травы и колючего кустарника. Когда он остановился, блеснули глаза цвета лазурита. Его можно было бы принять за эллина, если бы не вздернутый нос и слегка утолщенные губы, которыми он сжимал стебелек сильфия. «Кто твои родители, Залмаксис?» — спросил Пифагор. «Расскажи о себе». «Родители я не помню. Меня подобрал младенцем-охотник в лесу, точнее, в медвежьей берлоге. Я стал приемным сыном своего спасителя, Кристанея». Мальчик приподнял хитон, и открылась грудь с синими линиями рисунка. медведь на задних лапах с грозно разинутой пастью. «Это его работа», — с гордостью произнес он. «Он был жрецом Биндис, Биндис — фракийской богини, которую отождествляли с греческими богинями Артемидой, Гекатой и Персенофой. Видимо, покровительство охоте было одной из ее главных функций. Так вот, он был жрецом Биндис и никому не доверял священных изображений угодных ей зверей. После гибели Крестанея во время набега на херсонесских эллинов я оказался рабом». Залмаксис отломил верхушку своей палки, оказавшейся полой, и принялся раздувать спрятанный там уголек. «Оставайся здесь», — сказал Пифагор, когда мальчик зажег факел. «Придешь по моему зову». Пифагор первым шагнул во мрак, за ним Анакреонт и Метеох. Мальчику было слышно все, что говорил Пифагор. Его голос, усиливаемый пустотой, приобрел необыкновенное, почти божественное звучание. «Почему я вас привел в пещеру?» — спросите вы меня. «Во мраке вы лишены всего того, что потворствует обману его разума и служит источником заблуждения. Сюда не проникают лучи Гелиуса, катающегося по небу, подобно огненному колесу. На огромном расстоянии он видится окружностью, а на самом деле это колоссальный огненный шар, во много раз превышающий размеры Земли. Здесь не видно и звезд, которые кому-то кажутся гвоздями, прибитыми к небесной сфере. А это рассеянные в пространстве числа». По шороху перекатывающихся камешков Залмаксис понял, что Пифагор перешел в дальнюю часть пещеры, откуда послышалось. «Зрением и слухом обладают все населяющие землю существа. Каждый из них видит и воспринимает окружающий мир по-своему. Но только у человека есть некое мерило, позволяющее ему сопоставить наблюдения и ощущения, и ему для установления истины полезно порой оставаться во мраке и безмолвии». Голос постепенно стихал, удаляясь, но через некоторое время он зазвучал явственнее. «Небо, подчиненное всеобщему закону. В нем нет ничего от того, что поэты именуют хаосом. Все небесные явления, отражающиеся в земной жизни, следуют с такой математической точностью, что мы в состоянии их предсказывать. Поэтому я называю мир космосом. Мне кажется, я знала об этом уже тогда, когда был эфорбом и сражался под стенами Микен с Менелаем», — говорил Пифагор. Раздался шум перебивающих друг друга голосов. Пифагор и Анакреонт вступили в спор. Через некоторое время Пифагор позвал Залмаксиса. Мальчик вошел в пещеру. Факел осветил земляной пол и неровные стены с потеками. Отделившись от спутников, Пифагор сделал несколько шагов в сторону и поднес факел к стене. На гладком участке стены проступили какие-то знаки. «Так писали лелиги и фригийцы во времена моих предков», — торжественно произнес Пифагор. «Гомер как-то упомянул эти письмена, назвав их роковыми». Анакреон подошел поближе и провел пальцем по углублениям, оставленным резцом. «О чем писали в те дремучие времена? Для меня это лишенные смысла палочки, крестики, кружочки». «Это числа, единицы, десятки. Все нами видимое есть выражение числа, невидимого и вечного. Все сущее — воздух, вода, земля — вторично по отношению к числу. Исследуя числа, мы в состоянии понять не только растения, отделяющие нас от видимых и невидимых миров, но уяснить законы их возникновения и гибели. Что касается данного числа, то оно записано Анкеем. Под ним имеется плита, вы можете ее нащупать. На ней стоял Ксаан Аполлона, находящийся ныне в Гераионе». «Но откуда тебе, Пифагор, известно, что это надпись тех времен?» — усомнился Анакреонт. из видений, раскрывающих мои прошлые жизни. Иногда я вижу себя эфорбом, иногда длосским рыбаком, пиром. «Мало ли что может привидеться», — улыбнулся Анакреонт. «И я нередко себя вижу, задремав в объятиях юной красавицы, покрывающей мою грудь страстными поцелуями». «И ты, проснувшись, находишь их следы?» «Ведь нет». «А вы видите на стене древние письмена». «И вот еще». Пифагор засунул руку под полу хитона и извлек оттуда небольшой слиток. Поднимая его, он проговорил. «Этот предмет искатели губок вытащили со дна бухты близ скалы, которую называют парусом. Вглядитесь, это кусок меди, напоминающий бычью шкуру. Сравните, на нем те же знаки, что и на стене. Это не что иное, как деньги, какими пользовались во времена Приама и Анкея». Пифагор торжествующе взглянул на собеседников. «А между тем Гомер не знает о том, что в те времена были деньги. Помните, как у него ахейцы покупают вино? Все остальные ахейцы вино с кораблей получали, эти медью платя, другие блестящим железом. Шкуры валов приносили, коров на обмен приводили или же пленных людей. Что это, как не клевета на моих, да и на ваших предков? Представьте себе обрисованную Гомером картину. И куда бы продавцы вина могли деть, например, коров? Как бы они их разместили на своих беспалубных суденышках? Нет, ни коровами и шкурами быков, ни железом, имевшим тогда еще цену золота, а вот такими вот медными слитками, изображавшими шкуры, расплачивались в старину наши предки. И подобных нелепиц у Гомера хоть отбавляй». Анакреонт протянул руку и, взвесив слиток на ладони, сказал: «Увесистое доказательство».